«Кто же они такие?» — спросил Роу. «Не понимаю. Они ваши или мои соотечественники?» «Такие, как они, есть повсюду». Она протянула руку и несмело дотронулась до его руки, словно хотела проверить, какой он на ощупь. «Вы думаете, что вы плохой? Но вы просто не могли видеть мучений. А они сколько угодно могут смотреть, как мучаются люди, и им ничего, им все равно». Он мог бы слушать ее часами. Ему стало жалко, что он должен убить себя, но у него не было выбора. Разве что он предоставит сделать это палачу. «По-видимому, я все-таки дождусь мистера Траверса. Он выдаст меня полиции». «Я не знаю, что они сделают». «А этот маленький ловкач, торгующий книгами, видно, тоже в это замешан? Сколько же их?» «Ужасно много. И с каждым днем все больше». «Но почему они знали, что я останусь, когда принесу книги?» Он взял ее за руку, за маленькую худую кисть и грустно спросил. «А вы? Неужели вы тоже с ними?» «Нет», — сказала она просто, не вырывая у него руки и констатируя факт. У него создалось впечатление, что она не лжет. У нее может быть множество разных пороков, но не этот, самый вульгарный из всех. «Я не думал, что вы с ними», — сказал он. «Но тогда...» «Тогда, значит, они хотели, чтобы мы оба очутились здесь?» «Ох!» — воскликнула она, словно он ее ударил. «Они знали, что мы задержимся, будем разговаривать, объяснять, как мы очутились здесь. Они хотят зла нам обоим, но вами полиция не интересуется!» Он воскликнул. «Вы сейчас же уйдете отсюда вместе со мной!» «Хорошо, если еще можно уйти. Они, кажется, умеют рассчитать время». Он пошел в переднюю, тихонько отодвинул засов, приоткрыл дверь и бесшумно закрыл ее снова. Как легко заблудиться в этой гостинице, в ее бесконечных переходах, да? Но мы не заблудимся. Там, в конце этого коридора, нас кто-то поджидает. Стоит спиной, лица его не видно. «У них все предусмотрено», — сказала она. Роу почувствовал, что в нем снова просыпается бодрость. Несколько часов назад он решил, что сегодня умрет, но теперь он знал, что этого не будет. Он останется жить, потому что опять кому-то нужен. Ему уж больше не казалось, что он просто влачит по свету стареющее, бесполезное тело. Голодом им нас не уморить. А войти сюда они не смогут. Разве что через окно. Нет, я смотрела, в окно они не влезут. Под ним 12 футов гладкой стены. Значит, нам остается сидеть и ждать. Мы можем позвонить в ресторан и заказать обед. Уйму разных блюд и вино. Пусть Траверс платит. Начнем с сухого хереса. Хорошо, если бы мы были уверены, что обед принесет настоящий официант. «Вы тоже мастер все предусмотреть», — улыбнулся он. «Это у вас европейская выучка. Что же вы советуете?» «Позвоните портье, мы знаем его в лицо. Пожалуйтесь на что-нибудь, потребуйте, чтобы он пришел сам, и тогда мы идем вместе с ним». «Вы правы, так мы и сделаем». Он поднял портьеру, и она пошла за ним. «А что вы ему скажете?» «Не знаю. Придумаю, по вдохновению». Он поднял трубку и стал слушать. «По-моему, телефон не работает». Он подождал еще 2 минуты, но телефон был мертв. «Мы и правда в осаде», — сказала она. «Интересно, что они задумали?» Оба они не заметили, что держатся за руки, словно их настигла темнота, и теперь надо ощупью искать дорогу. «С оружием у нас небогато», — сказал он. «Теперь дамы не носят шляпных булавок, а единственный нож, который у меня был, наверное, в руках полиции». Они вернулись, держась за руки, в маленькую гостиную. «Давайте хотя бы не мерзнуть, включим камин. Тут так холодно, что, кажется, вот-вот поднимется вьюга, а за дверью нас стерегут волки». Она отпустила его руку и присела на корточки возле камина. «Не зажигается», — сказала она. «Надо опустить монетку в 6 пенсов». Я опустила целый шиллинг. Было холодно, и в комнате быстро темнело. У обоих сразу возникла одна и та же мысль. «Попробуйте включить свет». Однако рука его уже повернула выключатель. Света не было.